Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог 1. We would like to receive a catalog and price list of your latest collection. Мы бы хотели получить каталог и прайс-лист по вашей последней коллекции. Would you be interested in seeing the drawings? Вам интересно было бы посмотреть чертежи? Yes, could we get samples of your new models? Да, возможно получить образцы ваших новых моделей. I suggest you call at our agency. Предлагаю вам зайти к нам в агентство. Gladly, thank you. Спасибо, охотно. I would like you to visit our branch in Omsk. Я бы хотел, чтобы вы посетили наш филиал в Омске. Thank you, it's not necessary. Спасибо. В этом нет необходимости.